возьми да с уговору, с общего нашего приговору, чтобы впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок. Засмеялся балда лукаво. Что это ты выдумал, право? Где тебе тягаться со мною, с самим балдою? Эх, кого послали супостата! Подожди-ка моего меньшого брата! Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку. Оплешит-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка! Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавший, высунув язык, мордку поднявший, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. «Погоди!» — говорит. «Схожу за оброком!» Пошел к деду, говорит. «Беда! Обогнал меня меньшой балда!» Старый бес стал тут думать-думу. А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось. Вылез бесенок. «Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любимую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?» «Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами, чертями, свалку». Испугался бесенок, да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок. «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь». «Нет», — говорит балда. «Теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подыми-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу — оброк уж твой. Не снесешь кобылы — ан будет он мой». Бедненький бес под кобылу подлез, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: «Глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног». Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал так, что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего. Черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает. А поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху конячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. а с третьего щелка выше было ум у старика, а балда приговаривал сукоризный: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».